Глава 17. Заточение в секретной тюрьме на улице Педро Баруэкко более чем 60 узников, обвиненных в принадлежности к лютеранской секте в Вальядолиде, закончилось в ночь на 21 мая 1559 года, почти через год после того, как началось. Ничтожное меньшинство отпустили после аутодафе на свободу. Большинство же поплатилось смертью через удушение горотой или на костре за религиозное отступничество. И, как обычно бывает в таких случайных скоплениях людей, подчиненных строгим правилам, первым признаком близящегося финала стал упадок дисциплины. Чиновники инквизиции в шляпах с высокими тульями переговаривались в тюремном дворе в ожидании осужденных, между тем как надзиратели, помощники надзирателей и сам аль-Каид ходили туда-сюда, оказывали обреченным последние знаки внимания и отдавали распоряжения касательно порядка в процессии, которая должна была выйти из тюрьмы за час до рассвета. Однако, за исключением помилованных, несмотря на свою слабость, глядевших уже веселее, остальные преступники, подавленные суровостью приговора, пребывали в состоянии такого физического и духовного упадка, что ждали приказа о выходе, бессильно простершись на койках, погруженные в молитву или размышления. Помощник надзирателя, полудурок Дато, относился к числу вальядолидцев, неспособных сдержать радость в предвкушении великого празднества. И все же, питая благодарность к Сиприану за его щедрость, Дато сидел в изножье его койки, не покидая его в последние минуты пребывания в тюрьме, и рассказывал о приготовлении к аутодафе с таким восторгом, словно Сальседо был не одной из жертв, а каким-нибудь приезжим, посетившим их город. Дато, как и остальные тюремщики, принарядился в новое платье и вместо грязных холщовых панталон щеголял в нарядных коротких штанах. Для помощника надзирателя все происходившее было вновь и интересно, начиная с конных глашатаев, которые на перекрестках объявляли об аутодафе и призывали всех горожан старше 14 лет присутствовать на нем с обещанием индульгенции на 40 дней, и, кончая запретом ездить верхом и появляться с оружием, холодным или огнестрельным, пока будет длиться церемония. Блекло-голубые глаза Дато сверкали, бесцветные пряди прямых волос, торчавшие из-под красной шерстяной шапки, мотались со стороны в сторону, когда он рассказывал об огромном наплыве приезжих. «Вся Кастилия съехала с Вальядолид, ваша милость!» — говорил он, хотя были также прибывшие из других областей и многочисленные группы иноземцев, говоривших на чужих языках. «Больше 200 тысяч душ, клянусь вашей милости и блаженной памяти моей матери», — говорил он, осеняя себя крестным знаменем. «Было их столько, что не хватало мест в пансионах, гостиницах, постоялых дворах. Тысячам приезжих приходилось ночевать в окрестных деревнях, в амбарах или, пользуясь благодатной погодой под открытым небом, в уэртах и виноградниках, или просто на менее людных окраинных улицах Вальядолида. Чтобы присутствовать на казни, прибыл его величество король собственной персоной в сопровождении князей и двора. Да то не мог нахвалиться, как замечательно преобразили главную площадь в огромный деревянный амфитеатр с более чем 2000 мест на ступенях, плата за которые была от 10 до 20 реалов, а вокруг поставили стражу с алебардами, а в ночные часы после двух попыток поджога, предпринятых какими-то бунтарями, еще усилили ее. Лежа с закрытыми глазами и ощущая в верхних веках сильнейшую пульсацию, Сиприано припоручил душу Господу и просил у него совета, чтобы суметь отличить заблуждение от истины, а между тем рассеянно слушал болтовню Дато о последних событиях. День ожидался жаркий, душный, скорее похожий на август, чем на май. Многие жители, не сумевшие получить местечко на ступенях, готовили себе на крышах под парусиновыми навесами удобные места, огороженные деревянными перилами. В ожидании прибытия короля и знати более 2000 человек провели ночь на площади при свете факелов и ламп. Даже не поверите, ваша милость, прямо светопреставление, — изрек Дато в порыве восторга. Пока длился монолог тюремщика, началась беготня в коридорах, пугающий стук в двери камер. Грубые солдатские голоса выкрикивали «Строится! Строится!». Фрай Доминго с серьезным, настороженным лицом, одетый в новый кафтан, поднялся с койки сам, а Сиприано встал на ноги с помощью Дато. Ножные кандалы сняли, ноги были свободны, но не было сил держаться на них. В прихожей Дато передал его двум чиновникам инквизиции в суконных кафтанах под плащами, несмотря на ожидавшийся жаркий день. Там в прихожей столпились осужденные мужчины, которым служители инквизиции помогали одеться и обуться. Это случайное сборище было контрастом их прежним собраниям. Люди и те же, но без чувства братства, соединявшего их прежде. Скорее им владели страх и недоверие, если не враждебность и ненависть. Справа от себя Сиприано обнаружил доктора, изможденного, насупившегося, прячущего глаза, сосредоточенного на своей особе, а позади него дона Карлоса де Сесо, которого лишение и год тюрьмы превратили в старого хромого нищего. Это непокорная голова. Этот упрямец, истощенный, сгорбленный, цеплялся за руку чиновника инквизиции, как утопающий за доску. Ноги не выдерживали тяжести его тела, куда девалась прежняя молодцеватость, утонченность, благородная осанка. Слева от Сиприано двое служителей напяливали на бакалавра Эресуэлла новый кафтан и всовывали его распухшие ноги в веревочные кандалы. Рот у него был заткнут кляпом, руки связаны, серые глаза под густыми бровями безумно вращались во все стороны, ни на чем не задерживаясь. Сиприано подошел к ювелиру Хуану Гарсио и спросил, почему у бедняги кляп во рту. И ювелир в полутемной прихожей, вряд ли разглядевший, кто с ним говорит, ответил, что бакалавр потерял рассудок. И когда его вывели из камеры, все время кощунствовал, проклинал Бога. Все разговоры велись в полголоса, а потому в тюремной прихожей стоял однообразный гул, некое монотонное гудение, без каких-либо нюансов. Хуан Санчес поглядывал из угла на Сиприано, который с поднятой головой неуверенно ощупывал руками стены, как слепой. Он подошел к Сиприано и заботливо спросил, «Неужели тот в темной камере ослеп?» Сиприано свой недуг признал менее тяжким. «Это все веки», — сказал он, — «они воспалены. Приходится смотреть сквозь щелочку по прямой линии, потому что я вижу только прямо перед собой». Они улыбнулись друг другу, и Сиприано отметил, что слуга за последний год не изменился. Та же большая голова, то же морщинистое лицо цвета старой пожелтевшей бумаги. Хуан Санчес попал в тюрьму столетним старцем и вышел таким же. Преимущество людей худощавых, мумифицировавшихся, изначально некрасивых. Говорить им было почти не о чем. Ни один из двоих не хотел добавлять яду в атмосферу, сеять раздор. Хуан Санчес со свойственной ему бестактностью указал пальцем на сан-бенито Сиприано, потом на свой, и иронически заметил, что их обоих отправляют в одну и ту же преисподнюю. Его приглушенный неуместный хохот лишь усилил напряженность. Большинство собравшихся там доносили один на другого, приступали к клятву, пытались спасти себя за счет ближнего, а потому избегали общения, взглядов, объяснений. Педро Касалья тоже постарался избежать контакта с Сиприано. Завидев его, Касалья отступил в более темную часть прихожей, чтобы не быть замеченным. Показания Педро, как и его сестры Беатрис, были беспощадно жестокими. Они выдали больше десятка сектантов. Но, несмотря на это, Педро Касалью также облачили в Сан-Бенито с языками пламени и бесами, знак обреченных на смерть. В темном углу с двумя стражами по обе стороны он стоял один, понурясь, трепеща. По всей вероятности, он и его брат Агустин, возглавлявший секту, были в этом аду предубеждения и подозрений самыми ненавистными. Выпученные глаза бакалавра Эресуэла перескакивали с одного на другого с величайшим презрением. Плюнуть на них или дать пощечин он не мог, но ее безумный взор выражал все весьма красноречиво. Руки его были связаны за спиной, чтобы он не вырвал изо рта кляп, однако всякий раз, как чиновники инквизиции пытались надеть ему на голову позорный колпак, он ожесточенно мотал головой в одну сторону и в другую, пока колпак не слетал. Один из чиновников, более терпеливый и изобретательный, придумал привязать колпак под подбородком шнурком. Но тогда бакалавр совсем разъярился и врезался в изобретателя головой. Колпак превратился в жалкий комок и свалился на пол. Во время этой возни бакалавру удалось также выплюнуть кляп, и он принялся ругать Касалью и, как одержимый, поносить Господа и Святую Деву, пока служители инквизиции не набросились на него и не заставили замолчать. Когда процессия вышла на улицу, восстановилось относительное спокойствие. Осужденные один за другим, сопровождаемые чиновниками инквизиции, начали выстраиваться в шеренгу. Перед Сиприано шел Дон Карлос, старавшийся держаться прямо, сохранявший чувство собственного достоинства. Впереди него, сгорбившись, словно он нес на спине крест, семенил тщедушный доктор. А во главе с тем же невозмутимым хладнокровием, с каким он прожил этот год в тюрьме, шел фрай Доминго де Рохас. Около 5 часов утра небо над крышами осветило белесая заря, возвещая начало дня. Процессию возглавил верхом на коне королевский прокурор, державший огненно яркий штандарт инквизиции с вышитым на нем гербом святого Доминика. А за ними следовали примирившиеся с церковью, со свечами в руках и с мотовилом святого Андрея на Сан-Бениту. За ними 2 доминиканца несли алые знамя понтификата и обернутые траурными лентами крест церкви Спасителя. Далее шли преступники, закоренелые, обреченные на сожжение в Сан-Бенито с языками пламени и бесами, в колпаках с теми же рисунками. Перемешку с ними в таких же нарядах несли на высоких шестах чучело осужденных заочно, и одно из них изображало донью Леонор де Виверо, ее гроб с останками, которые несли на плечах 4 чиновника инквизиции, также должны были предать огню. Остальная часть процессии, то есть осужденные не столь сурово, шла в хвосте позади 4 верховых с копьями, а за ними следовали религиозные общины Вальядолида и группа певчих, в полголоса тянувших гимн, знамя царя, исполнявшийся на Страстной неделе. Ухватя за руки своих провожатых, Сиприано Сальседо шел почти вслепую, и хотя солнечный свет постепенно разгорался, он мог что-либо разглядеть лишь когда запрокидывал голову, и его зрачки фокусировались на каком-нибудь предмете. Таким способом он увидел 2 плотные стены людей, по обе стороны их шествия. Большинство стояло подавленное, безмолвное, хотя кое-где вдруг вырывался вопль какого-нибудь юнца, пользующегося безнаказанностью толпы, чтобы оскорбить осужденных. На выходе с улицы Оратес процессии осужденных пришлось остановиться, чтобы дать дорогу королевской свите, двигавшейся по улице Корадер. Конная гвардия с флейтами и барабанами ехала во главе, а за ней шел совет Кастилии и высокопоставленные особые двора с дамами, роскошно одетыми, однако строго в траурные наряды. Всех их сопровождали две дюжины булавоносцев и четыре герольда в бархатных далматиках. Далее впереди самого короля, нахмуренного в плаще с алмазными пуговицами, и князей, встреченных восторженными криками толпы. Появился граф Оропеса, верхом с обнаженной шпагой в руке. Замыкала процессию многочисленная группа знати, шедшая во главе с маркизом Асторго и архиепископ Севильи Сантьяго, а также епископ города Сьюдад-Родриго, покровитель завоевателей Перу. Сиприано, шедший в первом ряду, найдя наиболее удобный поворот головы, смотрел на все это великолепие без злобы, с улыбкой на устах, как ребенок смотрит на военный парад. Наконец, шествие осужденных снова тронулось с места и вышло на площадь в проход между двумя деревянными высокими заборами. Теснившаяся на площади толпа взорвалась исступленными воплями. Удрученные, двигавшиеся с трудом, еле волочившие ноги, осужденные, представляли жалкое и смехотворное зрелище. Их сан-бенито сбились на бок, колпаки согнулись и грозились вот-вот свалиться. Сиприано, как сумел, обвел взглядом площадь и убедился, что рассказы Дато передавали далеко не все ее изменения. Половина площади превратилась в огромный помост со ступенями и ложами, примыкавший к монастырю святого Франциска и обращенный к зданию консистории, украшенному знаменами, драпри и парчевыми полотнищами с золотым и серебряным шитьем. Другая половина площади и выходящие на нее улицы были забиты возбужденной шумной толпой, которая сопровождала свистом парад осужденных перед королем. Напротив лож в нижней части амфитеатра возвышались три кафедры. Одна для чтецов, которые будут оглашать приговоры, вторая для тех, чьи приговоры зачитывались, третья для архиепископа Мельчора Кано, который должен был произнести проповедь и завершить аутодафе. Чуть пониже помоста с кафедрами, на небольшом возвышении, с четырьмя скамьями, расположенными лесенкой, рассаживались осужденные в том же порядке, в каком шли в процессии. Так что дон Карлос де Сесо остался справа от Сиприано, а ювелир Хуан Гарсия слева. Удрученный, объятый страхом и тревогой, Сиприано Сальседо ждал появления помилованных, не сводя глаз с лестницы, по которой поднимались на помост, пока не увидел там донью Анну Энрикес, которую вел под руку герцог де Гандия. В простой коричневой юбке она двигалась с таким же естественным изяществом, как в садах Ля Конфлуэнси. Тюрьма как будто не оставила на ней отпечатка. Возможно, она слегка осунулась, стала еще заметней стройность фигуры, но лицо ее сохранило прежнюю свежесть и красоту. Она горделиво поднималась по ступеням и, проходя мимо первой скамьи с осужденными, всматривалась в каждого с тревогой, и вот глаза ее на миг задержались на глазах Сиприано. Она как будто усомнилась, оглядела остальных, сидевших на скамье, и снова вернулась взглядом к нему. Он сидел неподвижно, запрокинув свою небольшую голову, полуприкрыв почти слепые глаза. Затем она пошла дальше, поднялась до четвертой ступени трибуны, оставив Сиприано в сомнении, узнала ли она его. Яркий, слепящий свет, постепенно заливавший площадь, причинял его глазам острую боль. Посмотрев на Анну и Энрикес, он надолго закрыл их, чтобы унять соднящую резь. До его слуха доносился гул разговоров, пока архиепископ Валенсии Мельчор Кано в своей проповеди рассыпал красивые фразы о лжепророках, о единстве церкви. И когда Сиприано снова открыл глаза, Его опять поразили размеры толпы. Бесчисленное скопище народа, столь плотное и возбужденное, что даже две роскошные кареты со знатными вельможами оказались прижатыми к изгороди.